Глава 6. Денис. Топор в моих руках чувствует себя, как я в этой деревне. Явно не на своем месте. Тяжелый, неуклюжий, а полено на колоде смотрит на меня с немым укором. Я замахиваюсь. Удар. Топор со звоном втыкается в колоду, лишь слегка зацепив краешек полена. Полено подпрыгивает и насмешливо отскакивает в сторону. «Ну же, Денис, соберись!» — бормочу я себе под нос. «Ты же на карате ходил в детстве. Хотя бы притворись мужиком!» Второй удар. Топор соскальзывает, и полено снова летит прямиком в кусты смородины. Я уже ненавижу это полено. Ненавижу все поленья в этой поленнице. И особенно я ненавижу тот факт, что каждые 5 минут мои глаза сами собой поднимаются к окну дома. Ангелина моет посуду. Сосредоточена, ловко. Руки двигаются плавно. Спина прямая. Солнце играет в ее волосах, выбившихся из хвоста. Она что-то напевает, и до меня долетает обрывок мелодии. Простое платье облегает ее. Нет. Я отворачиваюсь, чувствуя, как по телу разливается предательский огонь. А внизу живота все напрягается, и в штанах становится тесно. Это что вообще такое? Она же деревня, щуплая. А я смотрю на нее, как голодный волк на ягненка. И мне это дико нравится. Это сводит с ума. Меня возбуждает девушка, которая только что командовала гусями. В мире точно что-то пошло не так. «Много будешь думать, сильно ошибешься», — раздается с крыльца голос Виолы Гавриловны. Она сидит на ступеньках, чистит картошку и наблюдает за моим позором. Топор чувствует твою неуверенность. Руби смелее. Не бойся его. Я не боюсь. Фыркаю я, целясь в очередную жертву. Но я с ним на «вы» пока. Ангелина у меня умница. Словно между делом замечает бабушка. Хозяйка она что надо. И пироги у нее такие пышные. Пальчики оближешь. Неленивая и учится хорошо. Мужу такая жена счастье принесет. Я промахиваюсь, и топор с жутким грохотом падает на землю, чуть не отхватив мне палец ноги. Она сватает мне свою внучку прямо вот так, в лоб. Мне 20 лет. Я не готов к жене, особенно к той, что может натравить на меня гусей. Виола Гавриловна, я как-то не планировал. А жизнь, она вообще редко по плану идет. Философски замечает. Иди, милок, подкрепись. Вижу силы на исходе. На крыльце уже стоит тарелка с дымящимися пирожками. От их аромата сводит желудок. Я забываю про все на свете. Топор, неудачный флирт, гусей. Съедаю 3 пирожка один за другим, обжигая язык. Они божественны. «Спасибо», — говорю я, чувствуя себя обязанным этой женщине всю оставшуюся жизнь. «Это нечто». «Анжи старалась», — кивает бабушка, и я понимаю, что попался. «Но пирожки того стоят. К вечеру мне все-таки удается расколоть несколько поленьев. Выглядят они, конечно, как после бомбежки. Но главное, процесс пошел. Я почти горд». Возвращаюсь в дом, включаю свет в гостиной и иду заряжать телефон. Щелчок выключателя. И ничего, темнота, тишина. Холодильник затих. Вот черт. Произношу я в пустоту. Пробки, конечно. В этом древнем доме они должны были перегореть. За окном деревенская тьма. Кромешная, густая, холодно. Я сижу на кухне и смотрю на мертвый экран телефона. Делать нечего, идти некуда, кроме одного места. Стучу в знакомую калитку, чувствуя себя последним лузером. Открывает Ангелина. В руках у девчонки телефон. Свет отбрасывает тень на ее лицо. «Опять гуси?» — сразу спрашивает, но в голосе нет насмешки. «Хуже. Мрачно говорю я. Пробки перегорели. Темно, холодно. Не знаю, где у деда щиток и что там делать». Из-за ее спины появляется Виола Гавриловна. «А, бедолага, заходи, сынок, заходи. Что стоять-то на холоде? У нас как раз ужин. Поужинаешь с нами, а там разберемся». Меня усаживают за стол. Простой, деревянный, накрытый скромной скатертью. На столе тарелка с дымящимися пирожками, граненый стакан молока и баночка с вареньем. Я ем. Это самый вкусный ужин в моей жизни, потому что он настоящий. А рядом сидит девушка, от одного взгляда которой у меня потеют ладони. Они обе смотрят на меня без всякой оценки или желания что-то получить. Просто делятся тем, что есть. Позже Виола Гавриловна находит где-то запасные пробки, и Ангелина, взяв мобильный, идет проводить меня до дома, чтобы помочь их вкрутить. Мы идем по темной дороге, и свет от фонаря телефона выхватывает из тьмы ее профиль. Кончик носа, ресницы. Я понимаю, что не могу оторвать взгляд от Ангелины. «Спасибо», — говорю, когда свет в доме зажигается. «За ужин и за все». «Не за что». Она улыбается. Мы молчим. Ангелина спускается с крыльца, а я за ней. Провожают девчонку до ворот. Это неловко и в то же время безумно естественно. «Ты сегодня совсем не похож на того мажора, что приехал». «Вдруг», — говорит она, — «а ты на ту фурию, что бросалась под колеса. Парирую». Девчонка смеется. Тихий серебристый звук в ночной тишине. «Да что со мной, мать вашу?» «Может, мы оба не те, за кого себя выдаем?» «Возможно», — говорю я, и сердце начинает стучать чаще. Я смотрю на Ангелину, на ее губы, освещенные лунным светом. Мне дико хочется ее поцеловать, но я не смею. Вместо этого лишь говорю: «Спасибо, что не дала мне умереть с голоду и замерзнуть». «Спасибо, что поднял тот окурок», — отвечает она, и ее глаза в темноте кажутся бездонными. Мы стоим еще несколько минут, просто дыша этим холодным воздухом и этим странным новым чувством между нами. Потом она вздрагивает от холода. «Ладно, пойду, а то бабушка волноваться будет». «Спокойной ночи, Ангелина». «Спокойной ночи, Денис». Она уходит, растворяясь в темноте. А я остаюсь на крыльце с бешено стучащим сердцем.